23. Думаю, что 23. Саммерс собирается поучить меня названием основных частей такелажа. Я, в свою очередь, намереваюсь удивить его сухопутными знаниями, почерпнутыми из книг, о которых он даже не слыхал, и угостить вашу светлость некоторыми перлами флотского жаргона, потому что я уже начал, пусть и не очень бегло, на нем разговаривать. Как жаль, что этот выразительный язык так мало используется в литературе.